Глава 6. Что такое не везет и как с этим бороться? Этот вопрос волновал меня уже какое-то время, и в особенности сегодня утром, когда я неслась на работу, сломя голову, снова опаздывая. Я снова проспала, даже не слышала будильника, хоть и уверена, что он звенел. Мой самый вредный в мире кот, требуя утренней порции еды и понимая, что в попыхах я могу забыть об этом, раскидал весь наполнитель из лотка по туалету. И на уборку и кормежку ушло еще сколько-то драгоценных минут. И как следствие я опоздала на нужный автобус, а следующего прождала минут 20, не меньше, да еще и замерзла, как цуцик. Теперь меня ждет справедливое возмездие со стороны руководства, и остается надеяться, что я не разболеюсь. Последний раз, когда в точности так замерзла на остановке, стоил мне недельной простуды и солидных материальных потерь. «Ну ты даешь, птичка невеличка», – встретил меня Михаил на входе, привычно готовясь ловить мою одежду. «Второй раз, на те же грабли», – добродушно рассмеялся. «Жди взбучки, наш робот уже скрипит по залу». «Скрипит, ага, я и сама увидела Константина через стеклянные двери, отделяющие нейтральную территорию от женского царства». «Пожелай мне ни пуха, ни пера», – жалостливо посмотрела я на Михаила. «Сейчас пригодится любая поддержка, а этот верзила, хоть с виду и грозный, но в душе мягкий и пушистый. Из всех охранников только он мне и нравился. Лети уже, птичка, и никому не позволяй ломать свои крылышки». По-доброму и даже как-то поотечески улыбнулся мне Михаил, отчего я едва не прослезилась. Полетела, куда же деваться, и сразу же практически врезалась в управляющего. «Прошлый раз вас ничему не научил, как я вижу», – смотрел он на меня так строго, да еще и сверху вниз, что невольно затряслись коленки. «Здравствуйте, Константин. Извините, этого больше не повторится», – пролепетала я. «Виновата, чего уж там, а значит, в позу вставать делать себе только хуже. Куда как лучше изобразить искреннее раскаяние и покорность». «Где-то я уже это слышал», — усмехнулся он. «Не вы ли говорили в точности так в прошлый раз? И что же случилось на этот раз? Потоп, пожар? А, впрочем, неважно. Имейте в виду, третий раз станет последним для вас». «Ну, на этом месте работы точно. А сегодня вы останетесь на штрафную отработку». «Ну точно, робот. Я смотрела вслед управляющему, который, выговорив меня, равнодушно удалялся и размышляла на тему, а есть ли у него вообще душа. И нужно было мне именно в этот момент поймать ехидный и торжествующий взгляд Жанны. Смейся, паяц. Ну ладно. Не над разбитой любовью, а над чужой бедой. Иногда и классиков можно переиначить. А вот то, что отольются кошки-мышкины слезки, я и не сомневалась. Нельзя все время злорадствовать. Когда-нибудь обязательно сам окажешься в такой же ситуации». «Привет, ты снова что ли проспала?» – спросила меня шепотом Вера, когда я влетела за свой прилавок. «Да, сама не знаю, как так получилось, еще и замерзла». Я принялась спешно готовить отдел к открытию, которое во всех остальных уже состоялось. «Легла что ли поздно?» – подозрительно поинтересовалась подруга. «Очень. Немного смущенно, но еще более счастливо отозвалась я. Домой вернулась в 3. С Егорушкой миловалась полночи». Все так же шепотом хохотнула Вера. «С кем же еще? Только мы не миловались и гуляли. Ну, на его машине гуляли. Еще он часто останавливался, и мы целовались до умопомрачения. Но об этом я Вере не стала рассказывать. А вернуться домой пораньше никак, но пригласил бы его уже к себе». «Ой, Вер, я и сама не знаю, почему тяну», — сразу же загрустила я. «И Егор уже, кажется, обижается на меня». «Не кажется, а точно обижается. Вот и вчера высадил меня и даже не попрощался, когда я в очередной раз отказалась пригласить его к себе. Но не чувствовала я, что уже готова к близости с ним. Очень боялась, что если решусь на это, потом пожалею». «Не любишь ты его, значит». «Это еще почему?» — тут же возмутилась я. «Люблю, конечно, он же классный». «Да потому что, когда любишь, ни о чем таком и не думаешь». «Ты-то откуда знаешь?» «Знаю, и все тут». Что началось так суматошно, пролетело и закончилось довольно быстро и спокойно. «Ну ладно, пока еще не закончилось», — вдохнула я, с тоской глядя на собирающуюся домой Веру. «Для меня. Но зато Жанна уже важно прошествовала на выход. А это значит, что в кабинете руководителя меня не поджидает сюрприз в ее лице». «Как думаешь, надолго он тебя задержит?» — спросила Вера, когда мы друг за дружкой выходили из-за прилавков. Свет уже был потушен, витрины отправились спать. Мне же больше всего хотелось оказаться сейчас дома. Ну или на катке. «Егору я сегодня не дозвонилась. хоть и набирала несколько раз. Телефон его был недоступен, а сам он не перезвонил, а я хотела предупредить, что задержусь на работе. «Ну, вообще-то, больше чем на час не имеет права», – скривилась я. «Сумку свою пока оставила под прилавком, заберу на обратном пути». «Ну, иди», – благословила меня Вера, поправляя бретельку моего сарафана. Думать, во что облачиться с утра, мне было некогда. Надела первое, что попалось под руку – водолазку и сарафан, вот этот. И только на работе уже сообразила, что юбка у сарафана коротковата. И если за прилавком этого не было видно, то сейчас мне стало немного неловко. «Чтобы он увидел твои ножки и забыл обо всем на свете», – показала мне Вера на прощание большой палец, словно прочитав мои мысли. Только вот я боялась совсем другой реакции. Константина я застала стоящим у окна, спиной к двери. За окном раскинулась парковочная площадка, и лично я не находила в ней ничего интересного и достойного созерцания. «А, это вы?» – протянул он, завидев меня, и потер лицо рукой. Невольно заметила, что выглядит он уставшим. Ну, ехал бы домой вместе со всеми. Почему все время остается на работе допоздна? «Какие будут указания?» – бодро поинтересовалась я, прикрывая дверь в кабинет. Его сонный вид заражал и меня тоже, особенно учитывая, что спала я сегодня часа три от силы. «Указания?» – повторил он, окидывая взгляд кабинет. «Да, пожалуй, никаких», – пожал плечами. «Тогда я могу быть свободной?» – с недоверием поинтересовалась я. «Странный он какой-то сегодня. Может, у него что-то случилось, но спрашивать как-то неудобно, да и меня его жизнь не касается». «Нет», – тут же вздрогнула от голоса Константина, – «не можете. В качестве наказания вы сегодня поужинаете со мной». «Что же это за наказание?» – не сдержала я ехидной улыбки. Не знала, как понимать его, оставалось надеяться, что он шутит. «Хорошо, пусть будет приглашением, если это вас больше устроит». Константин снял пиджак со спинки кресла и ловко в него облачился. Костюмы идут далеко не всем мужчинам. Константину шли невероятно. Его фигура словно только под такую одежду и была заточена. Я даже не могла его представить в чем-то более повседневном, в спортивном костюме, к примеру. Пожалуй, я хотела сказать, что отказываюсь от приглашения, но мне этого не позволили. «Отказ не принимается. Вы проштрафились и обязаны отработать», – без тени улыбки произнес Константин. «Идемте». Прошел мимо меня на выход из кабинета. Дождался, когда я последую за ним, запер дверь и устремился к торговому залу. Я пошла за ним, не переставая ломать голову, как избежать совместного с ним ужина. Михаил встретил нас удивленным взглядом, который очень быстро сменила всепонимающая улыбка. Пришлось воззриться на него характерно, мол, что-то там себе напридумывал, все это мне не по душе. Он же в ответ и вовсе усмехнулся и подмигнул мне. «Ну, подожди, дождешься ты у меня взбучки, когда момент будет подходящим». «Ксения, расслабьтесь», – посмотрел на меня Константин, заняв водительское место. Перед этим он вежливо помог мне разместиться на пассажирском. «Я всего лишь везу вас ужинать, а не на особо опасное спецзадание. Относитесь к этому как к работе». «Не могу, потому что не понимаю, зачем вам я, когда вы прекрасно можете поужинать и без меня?» «Нет, ну, право слово, что это еще за выходки?» «Прямое злоупотребление служебным положением». Константин какое-то время молчал, выруливая с парковки, а потом ответил. «Сегодня я не хочу ужинать один». Голос его отчего-то прозвучал очень грустно, и в моей душе даже зародилась жалость. Но потом я ее прогнала. Нельзя жалеть человека, о жизни которого ты не знаешь ровным счетом ничего. Говорить больше я тоже ничего не стала, да и очень скоро мы приехали. Небольшой ресторанчик под названием «Сельчанка» находился совсем недалеко от дамских штучек. Этот факт меня тоже порадовал, как и наличие остановки рядом. Можно будет выждать минут 20 ради приличия и слинять домой. Пока Константин выбирался из машины, то же самое, но еще проворнее сделала я. Его помощи и сейчас я не хотела, да и не привыкла к такому официозу. Нас встретила официантка и проводила в отделанный под сельскую избу зал. Повсюду царили чистота и тепло. Посетителей было раз-два и обчелся. Зал показался мне довольно милым, а тихо льющаяся из динамиков музыка ненавязчивый и ласкающий слух. Константин выбрал столик в углу зала. Я же ничего не имела против. По-прежнему настраивалась на скорое бегство. Только вот от всех этих запахов еды аппетит разыгрался не кстати. «Тут вкусное жаркое, рекомендую», – раскрыл Константин одно из двух меню, предложенных нам официанткой. Закажу рагу, придется сидеть тут дольше запланированного. Пожалуй, ограничусь салатом и свежих овощей. Нашла я нужную строчку в меню. Константин лишь хмыкнул, но ничего не сказал. А когда к нам снова подошла официантка, опередил меня. «Два ваших фирменных рагу, салат «Цезарь» и свежих овощей, два клюквенных морса и шарлотку, пожалуйста». «Право выбора вы мне не оставили?» – не удержалась я от упрека. «Не люблю есть один», – пожал плечами Константин. «Когда на меня смотрят голодными глазами», – пояснил. «С чего вы взяли, что я голодна?» «Вижу по глазам», – улыбнулся он. «Улыбнулся? Правда? Он и это умеет делать?» «Значит, не окончательно превратился в робота. Что ж, последнее открытие меня даже обрадовало. А вскоре нам принесли салаты, и можно было занять свои руки и не обращать внимания на соседа по столу. Только именно в этот момент в моей сумочке и зазвонил телефон. «Алло», – проговорила я в трубку, взглядом попросив у Константина прощения. Звонил Егор. И звонку его я безумно обрадовалась. Вставать и отходить от стола не видела смысла, потому как ничем не была обязана Константину, да и он, кажется, внимания на меня не обращал. Поглощал свой цезарь из огромных размеров тарелки. «Привет, ты куда пропала? Я тут уже полчаса наяриваю по катку в гордом одиночестве. Егор, я задержалась на работе, все же прикрыла я трубку рукой». Смутила музыка, хоть та и играла еле-еле. «С чего это? Вы же уже давно закрылись». В голосе Егора послышалось удивление и недоверие. «Так получилось». «Как получилось, Ксю?» «И почему ты меня не предупредила?» Обида проступила отчетливо. «Жду тут от тебя, как последний идиот». «Я звонила, но телефон у тебя был отключен?» «Только до обеда потом я его включил». «Егор, мне правда, очень жаль, извини». «Я тебе перезвоню». Сейчас мне было и стыдно, и обидно одновременно. Стыдно, что заставила его ждать. Обидно из-за того, что обвинял он меня в том, в чем была не виновата. А еще меня немного злило, что он даже не дал мне возможности все объяснить. Сразу надулся, как сыч. Он и попрощался так сухо, что сразу захотелось хлебнуть прохладного морса. «Звонил ваш парень?» – равнодушно поинтересовался Константин. Я кивнула, не желая развивать эту тему, да, и его все это точно не касалось. Сама же чувствовала, как расстраиваюсь все сильнее и жалела себя, что свидание с Егором сегодня не состоится. А ведь я почти решилась пригласить его домой. Возможно, именно сегодня все и случилось бы. «И как у вас? Все серьезно?» Не могла скрыть удивление, когда Константин продолжил расспросы. Кажется, его действительно интересовали мои ответы. «Ну надо же, а я думала, что до меня ему нет дела». «Думаю, да. Хоть и познакомились мы недавно. Ничего, из дома я позвоню Егору и все объясню. Он поймет и перестанет дуться. А сейчас мне нужно поскорее покончить с ужином». Как раз в этот момент официантка принесла жаркое, к которому прилагались румяные гренки. «Насколько давно?» «Что?» – отвлеклась я от жаркого, которое оказалось на удивление вкусным. Да и заговорил Константин снова через какое-то время, я успела потерять нить разговора. «Как давно вы познакомились с этим парнем?» – кивнул он почему-то на мою сумочку. «Две недели», – нехотя ответила я. «Две недели?» – изумился он. «И он уже требует у вас отчета?» «А что тут особенного?» – возмутилась я, чуть не выпалила, что меньше всего это касается его, но так вести себя невежливо и грубить ему я точно не хотела. «Да, собственно, ничего», – пожал он плечами, «но если вас интересует мое мнение, то даже когда люди знают друг друга десятилетиями, то самое главное между ними – это доверие». «А вы женаты?» – ляпнула я, не подумав. Ответом мне сначала послужил удивленный взгляд Константина. Потом в его взгляде разгорелась ирония. Ну и ответ прозвучал соответствующе. «Как по-вашему, будь я женат, сидел бы сейчас с вами тут?» Об этом я не подумала, и лицо мое сразу вспыхнуло. «Ну что это он намекает?» «Это просто ужин двух сослуживцев», – пробормотала я, снова утыкаясь взглядом в тарелку. «Один из которых мужчина в расцвете сил, а другая – обворожительная девушка», – тихонько рассмеялся Константин. «Пусть так», – кивнула я, не глядя на него и невольно польщенная случайным комплиментом. «Но и такое возможно». «Возможно, все Ксения», – таинственно произнес Константин, задумчиво меня разглядывая, как поняла, посмотрев на него мельком. Я тихо радовалась, что он прекратил расспрашивать меня и позволила спокойно доесть рагу. После сытного ужина меня начало клонить сон, и я не удержалась от зевка. «Наверное, мне следует отвезти вас домой», – проговорил Константин с таким видом, словно совершенно не хотел этого делать. «Но мы ведь даже толком не разговариваем. Сидим, каждый уткнувшись в свою тарелку. Уплетаем пищу и даже не смотрим друг на друга. Ну, я так точно», – глазела по сторонам, изучив уже интерьер ресторана в мельчайших подробностях. «Правда, На себе порой чувствовала его взгляда, но и только. «Я могу и на автобусе», – отодвинула я от себя пустую тарелку и посмотрела на Константина. «Все было очень вкусно, спасибо», – вежливо добавила, чувствуя себя пай-девочкой. «Но еще я страдала от некоторой напряженности между нами. Странный какой-то ужин получился. И зачем он меня только потащил в этот ресторан?» «Ксения, завтра ваша смена?» – спросил вдруг Константин. «Завтра у меня выходной», – кивнула я. «А вы можете выйти на работу?» «Ну, чисто теоретически могу, но зачем?» Насколько я знала, завтра в этом не было необходимости. Мечтала выспаться как следует, а вечером отправиться на романтическое свидание с Егором. «У меня для вас есть работа. Не на целый день, не волнуйтесь. Мне нужна помощь». «А в чем конкретно?» Я была заинтригована, хоть и старалась не подать виду. «Об этом я скажу вам завтра. Если я заеду за вами часам к 10, нормально будет?» «Заедете за мной?» И вовсе выпала я в осадок. «Ну да». «Ну, хорошо. К 10 я буду готова», — согласилась я после секундного раздумья. «Вот и отлично», — обрадовался Константин. «Интересно, чему?»